Глава 18. Щупальца мертвого бессмертного стража медленно скручивались, как кольца кальмара. Дегриас стоял рядом, засунув большие пальцы за ремень и жевал зубочистку. Ковбойская шляпа американца съехала на бок, открывая необычайно серьезное лицо. «Мой друг, ты убит то, что умереть не можете, но, проговорил Билли. «Клянусь, ты смог бы разрушить даже индийское автомобилестроение. У меня есть пара идей, как это...» «Билли, не сейчас. Прервал я хрономанта. И спасибо». Американец шутливо поклонился, придержав кожаный плащ. «Welcome, my друг. Билли really полезен. Не забывай об этом, please». «Ваша доблесть, вы можете сражаться», — обратился я к Снегову. Возле него уже стоял биомант охранников и возился с головой Витязя. Начальник гарнизона осторожно кивнул. «Хорошо, нам нельзя терять время». Я чувствовал нужное направление. Ослепляющее сердце скверны зудело на краю сознания так же осязаемо, как слепит яркое солнце сквозь закрытые веки. Тут даже прислушиваться не надо. «Нам нужно двигаться в ту сторону, господа», — махнул я рукой в направлении серого леса. «Первым делом я и барон, остальные чуть позади». Витязь нахмурился, готовясь протестовать, но я продолжил. «Держитесь ближе к иконам. Максимально близко. Сейчас они защищают нас от той твари, что погубила конюхов. Если же защита спадет, вы оба понимаете последствия. И оба видели их». «Вы думаете, оно сработает так быстро, ваше благородие?» — забеспокоился вепрь. «Сколько времени может пройти между началом и обращением?» Я помотал головой. «Нет, быстро оно не обращает. Это не моментальный процесс. Конюхи уже были подготовлены им, когда мы с ними встретились. А тут просто неизвестно, сколько еще мы провозимся. Бессмертный страж — это лишь часть работы. Сейчас мы должны найти сердце скверны и сжечь его. После чего отправимся домой, и я лично выставлю лучший стол для всех уцелевших участников похода, потому что сегодня мы вершим историю». «Что такое сердце скверны? Как оно выглядит?» — тихо спросил Витязь. «Это я беру на себя. Ваша задача — прикрывать меня и барона от нападения. Уверен, нас там ждут, и мы с Билли одни не справимся. После того, как сердце скверно будет уничтожено, мы начнем зачистку территории от оставшихся мутантов. До этого момента вы должны обеспечить нашу мобильность». Оба воина слушали меня внимательно, не перебивая и не споря. «Ваше благородие, а откуда вы все это знаете?» — не удержался вепрь. «Не задавайте вопросов, на которые я не смогу вам дать ответ», — со значением добавил я. Дегриас странно хихикнул, озорно поглядев на моих товарищей. «Я боюсь спросить, ваше благородие, но я вынужден», — тяжело проговорил Витязь. «Вы просите нас скрываться под защитой икон. Это логично, но как вы обеспечите свою безопасность от влияния скверны?» Я приподнял клинок, сверкнувший гравировкой. «Хорошо, а барон?» — со скепсисом спросил Снегов и тут же отдернул сам себя. «О, простите, я должен был догадаться». Он шагнул к американцу и протянул второй меч. Барон с интересом покрутил его в руке, взмахнул, проверяя баланс, и чуть поклонился. «Спасибо, ваша доблесть». «Вы ему доверяете?» — Витязь пристально изучал Билли, а тот радостно и почти самодовольно скалился в ответ. «Господин Дегриас не единожды доказал свои исключительные таланты», — сказал я. «С ним я буду в безопасности, уверяю вас». «Ваше благородие, это...» — подал голос Мстислав Глебов, словно забытый во время разговора. «Изнанка коварна. Вы уверены, что я не должен идти вместе с вами? Помните же, что вещи без теней несут?» «Помню, я справлюсь», — успокоил его я. И сталкер с видимым облегчением кивнул. Он совершенно точно не хотел находиться на острие атаки, а мне необходимо было поговорить с загадочным Дегриазом с глазу на глаз, не дожидаясь конца похода. «Кто ты такой, Билли?» — спросил я, едва мы отъехали от основной группы. Лошадь американцу подобрали быстро, так как после схватки в Володаве у нас появилось несколько свободных животных. Барон держался в седле очень умело, да и выглядел гармонично. Ему, правда, не хватало лассо или же какого-нибудь допотопного револьвера, чтобы полностью соответствовать образу далекой родины. Впрочем, у меня были некоторые сомнения насчет того, что Билли появился на свет в далекой Америке. «О, Миша, не спрашивай женщину, сколько ей веков, you know. Не спрашивай мужчину, сколько он денег имеет. И не спрашивай Билли такой страшный вопрос», — сверкнул белозубой улыбкой американец. «Кто мы есть все такие, м?» «Прекрати, ладно. Я знаю, что ты не тот, кем притворяешься», — поморщился я. «То, как ты вырубил Шибанова и его людей, — это серьезный уровень, совсем не похожий на то, что ты показывал в бою с Фурсовым. Да и твои внезапные появления и исчезновения. Как-то слишком много странного вокруг тебя творится». Билли сокрушенно вздохнул и совершенно без акцента сказал. «Ну что поделать, пришлось хитрить. Так интереснее жить, и малые силы вызывают меньше вопросов у случайных свидетелей. Прости за шалости, но, клянусь, Миша, огнем на той встрече я получил в лицо на самом деле, хоть и безумно за это стыдно. Такая нелепая оказия вышла. Видели бы меня мои товарищи!» Он покачал головой. «Товарищи? Ты секретный агент, Билли?» С улыбкой спросил я. «Из таинственной организации?» «Давай так, друг мой, ты не задаешь мне вопросы о моем прошлом, а я не интересуюсь о твоих познаниях, как в управлении конструктом, которым могут позавидовать лучшие зодчие страны, так и в делах скверны. Не каждый магистр охотников знает об изнанке столько, сколько знаешь ты». Дегриас хитро подмигнул мне и добавил. «Пусть каждый останется при своем, ладно? Это видится мне прекрасной сделкой, где мы с тобой оба счастливые люди, живущие в чудесной стране и проживающие лучшую свою жизнь, ага». Я повернулся. Мы въезжали под своды серого леса, и слева что-то промелькнуло, ломая сучья. Тварь предпочла спасаться бегством, разумно. Позади нас, метрах в 100, двигалась основная группа. Иконы на штандартах чуть светились. Впереди всех ехал задумчивый Глебов. Я показал ему сигнал, чтобы он притормозил и не отрывался от остальных. Сталкер кивнул, придержал поводья. «Предложение заманчивое, Билли. Но ты мастер интриги». «Мы друг друга стоим», — радостно подчеркнул американец. «Просто живем, просто наслаждаемся, right? И храним секреты друг друга. Как и должно друзьям. Мы же достаточно раз спасали друг друга от смерти, чтобы считаться друзьями». Я улыбнулся ему в ответ. «Достаточно, Билли». «Вот и я так подумал, а прошлое пусть остается прошлым». «Лишь бы будущему не помешало», — заметил я. Билли поправил шляпу и загадочно хмыкнул. «Надеюсь, этого не случится». Из ловушек изнанки мы встретили лишь жуткого вида болото, которое обошел бы любой здравомыслящий человек. Булькающее, источающее серно-гнилостный запах, оно началось посреди леса так же внезапно, как и закончилось. Сердце скверны заполняло уже весь мой внутренний мир, и от его влияния даже голова начала кружиться. Я вел отряд, не выпуская из ладони клинок и поглядывая на свет букв. В ушах поднимался гул. Рядом ехал Дегриас и тоже чувствовал близость проклятого места. Лес вокруг истончался, менял цвет. То тут, то там, в корнях мертвых деревьев и на их ветвях появлялись разноцветные сгустки слизи. Один раз над лесом пролетела какая-то тварь размером с автобус. Она зависла над чащей на несколько мгновений, а затем молча устремилась на север. Отряд позади нас чуть растянулся, и вепрь зычно подгонял своих, придерживая коня. Штандарт с иконой был закреплен у него на доспехе, и та светилась ярче, чем прежде. Близость сердца сказывалась. Здесь сам воздух был пропитан ею. «Кажется, что-то происходит», — вдруг сказал Билли, нахмурившись. Я ощущаю психические колебания». «Ты еще и психомант?» — не удержался я, борясь с дурнотой. «Я еще и крестиком могу как вышивать, так и убивать», — сообщил Дегриас. «Это очень необычное воздействие, Миша. Не сталкивался с таким прежде». Я обернулся и крикнул. «Держитесь ближе к иконам!» Свечение стало еще сильнее. Воздух вокруг реликвий получил эффект гало, отражаясь от доспехов. Лес закончился, и впереди показалось поле с несколькими ангарами. На черной земле то тут, то там появлялись лужи разноцветной слизи. На окраине застыло несколько почти сгнивших тракторов. Я поднял руку, разглядывая заброшенные постройки. Скверна была всюду, но источник ее бил из самого левого здания. «Ваше благородие, иконы!» — крикнул Снегов. Я обернулся, свечение усилилось и теперь попросту ослепляло. Да и гул в ушах усилился. Шепчущий перешел в наступление. «Ну что, тварь, кажется, время пришло. Не знаю, насколько еще хватит защиты, но теперь нужно спешить». «Психовыброс невероятный, Миша!» — негромко сказал встревоженный Дегриас. «Я такого никогда не видел». «Двигаемся, Билли», — бросил я. «Оно в том здании». Я пришпорил коня, направив его к нужному ангару. Выученное животное послушно перешло с места в карьер. Идеальный скакун. Конюхам необходимо поднять зарплату и улучшить условия труда. Сделаю, как вернусь. И только оказавшись в нескольких сотнях метров от изуродованного изнанкой барака, я понял, что лужи разноцветной слизи, будто бы случайно оказавшиеся на поле, образуют рунические письмена. Осознание стрельнуло в голове молнией. Чёртово поле служило фокусирующей линзой для шепчущего, как в том подвале церкви. И мы пришли прямо к нему в лапы. «Назад!» — скомандовал я, оборачиваясь к основной группе. И в этот момент едущая рядом с отцом тень выхватила меч и перерубила штандарт на спине вепря. Лысый здоровяк слетел с коня, а его дочь с яростным воплем бросилась на предводителя вольных сверху. Строй смешался, вспыхнул пламенем лис, ринувшийся к павшим, но вместо того, чтобы разнять сражающихся, охотник с хохотом упал на икону, уничтожая ее. «Они под скверной!» — крикнул я. «Вырубите их!» Глебов с дурацкой улыбкой вскинул арбалет, наведя его на Семенова, однако рядом со сталкером сразу же оказался Витязь и мощным ударом в голову обезвредил порабощенного. Пришпорив коня, я подлетел к ангару и выпрыгнул из седла на ходу. В полете набросил на себя броню земельного аспекта и пробил рыхлую стену телом, перекатился, разбрасывая всячески истлевшие за годы изнанки хлам. Пульсирующее серо-зеленым цветом сердце занимало половину ангара. Когда-то давно оно зародилось в темном углу тихого места, протянуло оскверненные ростки к колодцу и перехватило прежде чистую энергию. Пропустило через себя, меняя саму ее суть, и поработило. Мне навстречу выдвинулось несколько тварей второго ранга, пригнанные сюда колдуном для охраны. Бывшие люди, жители небольшого польского городка, в одночасье отданные изнанке. У одного на почти истлевшем шлеме было написано «Полиция». Вызвав в себе все накопленные силы огненного аспекта, я окутался пламенем и ринулся на пролом. Клинок лязгнул по броне гориллоподобного чудища с маленькой головой. Я увернулся от атаки полицейского, перепрыгнул через монстра, распростершего шесть зазубренных лап в смертельных объятиях, и обрушился на плоть сердца скверны, выжигая его. Первым делом надо уничтожить источник сил колдуна. По ушам резанул нечеловеческий, неслышимый вой. «Нет», — прохрипел полицейский. «Ты опоздал, возводящий крепости, ты не победишь, ты опять проиграешь!» Клинок Дегриаза пробил ему шею, и тварь задымилась и забилась в агонии. Барон исчез, чтобы появиться рядом с многолапым монстром. Сталь с пылающей гравировкой вышла у обращенного из груди и рванулась к голове, разделяя тело на две части. Билли работал по-деловому, на лице никаких эмоций, только трезвый расчет. «Они уже наши, все слабые души наши», — запыхтел гориллоподобный. «Опоздал! Ты опоздал, возводящий!» Ментальный вопль колдуна выворачивал нервы, но пожираемое огнем сердце скверны съеживалось и чернело. Пульсирующие линии рассыпались, разрушая связи. Я же проломился через стены ангара, бросившись в соседний. Шепчущий был где-то рядом, прятался в укрытии и тянул из источника силы все, что только можно. Лишь неподалеку от сердца он смог бы провернуть то, что сделал с тенью Лисом и Глебовым. Вокруг меня разлетались останки древних строений. Я крушил перегородки и раскидывал груды мусора, разыскивая зародившуюся в этой скверне тварь. Силы таяли, но мне было чем их запитать. Шепчущий колдун обнаружился в последнем ангаре за грудой истлевшего от скверны металла. Прежде здесь держали навесное оборудование для тракторов, а теперь это место стало логовом чудовища. Лицо обращенного человека было изуродовано страшной улыбкой. Черные глаза утонули в провалах черепа, жидкие белые волосы струились по черепу редкими ручейками. Сгорбленный колдун держал в скрюченных руках черную шкатулку, поглаживая острые грани. «Ты еще можешь все исправить, возводящий», — проскрипел шепчущий. «Ты можешь избавиться от одиночества. Ты можешь обрести семью снова, ведь тебе это нужно». Семья, отец, брат, мама, погибшая в бою. Ее больше нет, но колдун прав, у меня ведь остались родные. Родные, избравшие верный путь, оставшиеся вместе, в то время как я лишился не только их сил, но и своего мира. Это не они предали меня, это я их предал. Они же, напротив, приняли мудрое решение, встав на сторону изнанки. Они сохранили себя и друг друга. Что же осталось у меня? Ничего. Мне достаточно просто принять это. Перестать сражаться, присоединиться к родным и перестать быть одиноким. «На меня эти штуки не действуют», — процедил я шепчущему, наводящему на меня слабые мысли. «Получается, силы у него еще оставались, значит, тварь приносит в жертву уже часть себя, пуская собственную кровь ради могущества. Сердце скверны догорало, но он все равно попытался пробиться ко мне. Какое самопожертвование!» «Слушай голос разума, возводящий крепости. Голос разума, а не сердца. Сердце всегда приводит во тьму», — заскрежетал колдун. «Все приводит во тьму, если внутри остается готовность туда идти», — сказал я. За спиной порождения скверны появился Дегриас, взмахнул клинком, и сталь прошла сквозь фигуру, не причинив той никакого вреда. «Да, фантом!» — изумленно воскликнул барон. И тут я ударил американца в грудь воздушным кулаком. Билли сдуло с места и пробило им рыхлую стену ангара, а в следующий миг я вспыхнул еще ярче, заливая пламенем все окружающее пространство. Одновременно с этим забрасывая в бушующий огонь набранные с монстров сферы. Ревущая стихия затопила помещение, выбивая слабые листы металла. Посреди бурлящего пожара стоял я и выжигал все, где только мог спрятаться шепчущий. Страшный визг раздался за моей спиной, где забилась прижимающаяся к потолку человекообразная фигура. Сгусток пламени пробежал по падающей крыше, мечась и разбрызгивая ошметки горящей плоти, затем кусок кровли обвалился вместе с жертвой. Я двинулся к полыхающему телу, сжимая в руках клинок. Когда я приблизился, то колдун уже был мертв. Его влияние ушло, тяжесть исчезла. Но из-за огромного количества магии, прошедшей через меня, в теле появилась неприятная звенящая слабость. Руки подрагивали, но это все меркло перед ощущением очистившегося мира. Вокруг ревело пламя. Я пнул ногой черную шкатулку шепчущего, ощущая оскверненную силу зловещего артефакта, поморщился и раздавил ее каблуком. Покинув рушащийся ангар, я сбросил с себя пламя и кивнул Дегрязу, вышедшему мне навстречу. «Ты мог предупредить», — заметил американец. «Не мог. Я знал, что ты сгруппируешься». «И я сгруппировался, но в следующий раз все-таки дай знак», — улыбнулся барон. «Подмигни, например. Или станцуй». Я быстрым шагом двинулся к отряду, уже видя несколько неподвижных, лежащих на земле тел.